Продолжение диалога с комиссаром Жень. «Так вот», — продолжил Женя свои пояснения, — «первым делом тебе лежит дорога в районную администрацию на Песково. Пойдешь туда с двумя протоколами. Номер раз — это об учреждении кондоминиума. Номер два — об избрании тебя председателем. Оба с подписями всех пайщиков». «Так у нас одного пайщика не было», — вспомнил я Лены Козловой. «Сгоняй к ней», — предложил он. «Знаешь, где живет?» «Где-то на Воробьевке в старом фонде». Вытащил я эти данные из долговременной памяти. «Правильно. Там и возьмешь у нее подпись. А если не найду?» «Тоже не беда. Достаточно 2/3 пайщиков. Визит в администрацию надо это сделать завтра. Крайний срок послезавтра». «А то что?» — поинтересовался я. «Если не сделаю?» «А то разное может случиться». Туманно покрутил руками вокруг воображаемой оси Женя. «Лучше сделай». «Ну окей. У матросов нет вопросов. Вообще-то я еще и работаю иногда. Но постараюсь». «А где ты работаешь, напомни?» Зачем-то уточнил Евгений. «В НИИ», — ответил я. «В академическом, на Ульянова». «Это напротив психушки которой?» «Самый он». «Там лояльно к сотрудникам относятся. Тем более по новым временам. Так что я бы на твоем месте не особо тревожился по поводу работы». «А дальше что надо будет делать?» — поинтересовался я. «Ну, после админов с Пескова». «Они тебе все расскажут». «Но если интересно, могу начать и я. Потом надо будет сочинить устав кондоминиума. Раз. Зафиксировать его у нотариуса. Два. Ближайший нотариус сидит на Воробьевке напротив Лены. Еще надо получить коды в статистике. ИНН там, ОКВЭТ, ОКПО, еще какие-то, не помню уже. Это в госстате на Ашаре. И сделать печать. Заготовку можешь сам купить в любом книжном. Можешь стандартную взять в мастерскую. Это тоже на Воробьевке. Стоит печать будет порядка 5000. В этой мастерской надо будет предъявить решение администрации и заверенный устав. А нотариус сколько возьмет? Да в этих же пределах. 5, ну, может, 10 000. Цены сейчас быстро растут. «Так», — почесал я затылок, — «ну, сделаю я все это, а дальше что?» «Дальше будешь жить и радоваться», — с волчьей улыбкой сообщил мне Женя, — «если сумеешь, конечно. На ближайший квартал тебе и этого хватит, а потом еще поговорим». «Стоп, стоп», — притормозил я его, — «ты же ведь из предыдущей очереди нашего МЖК, значит, проходил все эти процедуры, верно?» «Ну, допустим, верно». «То есть кондом этот у вас уже есть, так?» «Ну, допустим, так». «И как оно живется с кондомом?» «Поделись опытом с младшим товарищем по партии». «Зашибись живется», — все с той же волчьей ухмылкой отвечал мне он. «И не скажешь, что у него фамилия Зайцев». После чего встал. «Живем и не нарадуемся. Извини, у меня другие дела есть». «Ну, дела — это святое», — согласился я. «Телефончик-то свой напиши». «У меня тоже пейджер есть, как у Костика», — сообщил он мне неожиданную новость. «Так что записывай номерок». «Тоже, что ли, такую штуку приобрести?» «Думал, я поднимаюсь в свою квартиру на 4-м этаже. Мы там вдвоем с супругой Ирой обитали. Наша супружеская жизнь, как говорил один классик, взяла и разбилась об быт. Поэтому отношения у нас были, мягко говоря, далекими от идеальных. А если честно...» то собачились мы поминутно, не сказать, что посекундно. И от окончательного разбега в стороны нас удерживала только эта вот несчастная жилплощадь в МЖК.